Часть седьмая. Глава первая. На следующее утро, примерно в 11 часов, я выхожу из отеля. Ночь была жаркая, я спал очень плохо. Задремав лишь к утру, проспал до 10 часов. Керман не мешал мне. Ничто так не помогает от головной боли, как сон, считает он. Но так как голова моя все же болит, и чувствую я себя отвратительно, убеждаюсь, что он, как всегда, не прав. Наконец, после литра черного кофе и двух таблеток аспирина, подкрепленных холодным душем, я чувствую себя достаточно хорошо, чтобы начать расследование. Я решаю вначале нанести визит не к фотографу, а в Брас Ройл, и постараться разузнать как можно больше об Аните, а уже потом отправиться к Луи. Керман настаивает, чтобы я вначале пошел к фотографу, но я стою на своем. Мне надо сделать как можно больше, пока меня не обложили со всех сторон. Интуитивно я чувствую, что вокруг фотографа опасная зона, а я верю в свою интуицию. Керман тоже всегда верил в нее, особенно когда дело касалось ставок на лошадей. И в конце концов он соглашается со мной, что лучше сначала нанести визит в Брас Ройл. Он покидает отель первым, но я не беспокоюсь. Керман достаточно опытен, чтобы не потерять меня из виду. В вопросах слежки и преследования он совершенно незаменим. Выйдя на улицу, я спрашиваю у первого же попавшегося флика, как пройти к Брас Ройл. Полисмен долго объясняет мне дорогу. Как выясняется, это в 10 минутах ходьбы отсюда. Пока он показывает мне дорогу, я бросаю взгляд на магазин фотографа, напротив которого я стою. Кроме слабого света, внутри ничего не видно. Я благодарю флика, между делом подумав, что полиция Сан-Франциско гораздо более любезна, чем полиция Оркид-Сити, которая, если не обругает вас, то пошлет в противоположную сторону. С виду Брас Ройл – обычная коробка, созданная для развлечений, в которой, конечно же, имеется рулетка и прочие азартные игры. Над входной дверью сверкает название заведения. Должно быть, ночью эта вывеска со светящимися буквами на черном фоне выглядит эффектно. Не видно, что хром местами потускнел, да и фасад не блещет свежестью. Под аршинными буквами имеется еще одна, неровными буквами написанная вывеска «Аншлаг». 50 девушек, самых высоких, самых загорелых, самых феноменальных. Я смотрю на фотографии и прихожу к выводу, что ничего феноменального в этих девушках нет. Самые обычные лица и фигуры. Широкополые шляпы составляют весь гардероб, создавая впечатление, что они одеты. 50 girls, самых высоких и самых загорелых, это может и правда, но что касается феноменальности, это уж извините. Пока я разглядываю фотографии, входная дверь открывается и какой-то тип выходит погреться на солнышке. Шляпа его сдвинута на ухо, а сапожки с момента покупки ни разу не были в чистке. «Как мне увидеть хозяина этого почтенного заведения?» – спрашиваю я. Тип смотрит на меня. Затем старательно прочищает горло и сплевывает. «Вы, наверное, не здешний?» — говорит он натреснутым голосом комика, который хрип, выкрикивая разные глупости. Я отвечаю, что здесь проездом, и повторяю свой вопрос. Его поношенное лицо мрачнеет. «Ник Недик», — отвечает он, произнося это имя с особым выражением. Похоже, личность хозяина котируется у него не очень высоко. «Наверх по лестнице, вторая дверь налево, после того, как вы пройдете зал. Плюньте ему в морду, если встретите». И он уходит, волоча ноги. Я с любопытством смотрю ему вслед, гадая, что могло привести его в такое состояние, и одновременно обнаруживаю Кермана, читающего журнал. Он хорошо замаскирован, и никто из прохожих не обращает на него ни малейшего внимания. Я толкаю дверь и вхожу в сумрачный вестибюль, в конце которого виднеется лестница. Старый негр с засученными рукавами и мешком вместо фартука чистит медные ручки. Он не обращает на меня ни малейшего внимания. Наверху лестницы две двери. На одной из них надпись «Бюро». Я стучу и вхожу. Это небольшое помещение, довольно темное и страшно душное. В нем стоит стол, на стенах висит несколько светящихся фотографий, похожих на те, что привлекли мое внимание на улице. Какой-то тип сидит за столом и двумя пальцами печатает на машинке. У него копна черных волос и землистый цвет лица. Возле окна в углу я замечаю девицу. Ее одежда лежит рядом, а на ней надето нечто невообразимое. Полосатые чулки на манер зебры. Все ее тело вытянулось назад, как будто она хочет сломать его. Ноги на плечах, и она сохраняет равновесие, стоя на руках. Потом молниеносно встает на ноги, снова на руки и так несколько раз. «Почему вы на меня не смотрите?» – обиженно спрашивает она у человека с черной копной. Тип продолжает стучать на машинке. Он даже не поднимает головы, чтобы посмотреть, кто вошел. Девушка продолжает свои упражнения и все время спрашивает, почему на нее не смотрит. Я стою и пялюсь на девицу, так как наряд ее довольно экстравагантен, но, наверное, для этого места он вполне обычен. Мне жаль, что девицу не видит Керман. Он любит подобное зрелище гораздо больше, чем я. Насмотревшись на нее, подхожу к типу и хлопаю его по плечу. Не отрывая взгляд от букв, он спрашивает: «Чего вы хотите?» Я говорю, что хотел бы видеть Ника и Надика. В ответ получаю неопределенный жест. Девица между тем продолжает свои акробатические выкрутасы. Я говорю ей: «Вы просто сенсация, никогда не видел ничего подобного. Ваши акробатические штучки просто блеск». Маленькое сердитое лицо появляется между ее ног. Она открывает рот и выдает по моему адресу такое количество непонятных даже для меня, но от этого не менее выразительных слов, что я пугаюсь, как бы она не задохнулась. Тип издает неодобрительный звук, но продолжает печатать. Я на нее не обижаюсь, все, что она делала, было забавным, а единственный человек, который может дать ей работу, не обращает на нее ровно никакого внимания. Она, может быть, потратила годы и годы, чтобы достичь такого совершенства. Может, она голодна и ей нечем платить за квартиру. Я знаю, что с еще большим искусством она обругала бы этого типа, но тот просто прикажет вышвырнуть ее на улицу. К тому же на его лице написано, что он способен спокойно дать ей по зубам, если представится случай. Я жду, пока она закончит очередную серию, и дружески улыбаюсь ей, показывая, что нисколько не обиделся. Затем, направляясь в указанном типом направлении, подхожу к двери и стучу в нее.